Ситуация. Попытки взрослых ограничить общение подростка с товарищами наталкиваются на его сопротивление. Часто это становится причиной столкновений, неприятных для обеих сторон. С чем связаны различия взглядов на общение родителей и подростков? Решение. Для родителей важно, с кем из друзей общается подросток и какие темы обсуждает. Родители хотели бы оградить подростка от плохих влияний, а для подростка общение с товарищами символизирует его свободу, которая не ограничена временем, не стеснена родительским выбором. Я сам знаю, с кем мне дружить, а с кем нет. Не вмешивайтесь. Это мое личное дело. Общение со сверстниками подросток считает своим личным делом. Здесь он должен и имеет право действовать самостоятельно. И он защищает свое право. Всякое вмешательство взрослых, тем более нетактичное, вызывает обиду, протест. Если неодобрительно говорят о товарище, подросток начинает защищать его, подчеркивая его положительные качества. В проступке товарища он готов его выгородить, взяв вину на себя ради дружбы с ним.